сборнике «Старт» без сомнения не все принадлежит Райслингу, но во всяком случае значительная часть, а уж песни «Ракет» бесспорно написаны им. Однако большинство стихов было собрано лишь после смерти Райслинга у людей, которые познакомились с ним во время его скитаний. «Зеленые холмы земли» создавались в течение 20 лет. Самый ранний вариант, о котором мы знаем, появился на Венере во время попойки с завербованными рабочими, еще до того, как Райслинг ослеп. В стихах изображались картинки будущей земной жизни его собутыльников в случае, если бы им удалось когда-нибудь выплатить свои долги и получить право вернуться домой. Некоторые строфы звучали вульгарно, другие нет, но ритм будущих зеленых холмов можно узнать сразу же.